Остров Муреа. Как и накануне свадьбы, она прибыла на этот райский остров ранним вечером, когда солнце уже пылало не так нещадно, а свежий морской бриз даже давал некоторую прохладу. Голубая, прозрачная до бесконечности, прибрежная волна легко покачивала паром, когда они ступили на землю. «Вот мы и прибыли!» Лена повернулась к Юрию. «До отеля сейчас минут пять, и все решится. Если Вадим там, то все получится. А если его нет, тогда сразу идем в местную полицию, и я предлагаю им кучу денег. Мы же уже все решили». Юрий поморщился, с отвращением разглядывая шикарные пальмы, которые слегка раскачивались вечерним ветерком. «Ненавижу тропики. Ненавижу этот остров. Ненавижу твоего Козлова, который всех нас впутал в такое безумие. Он не мой», — слабо огрызнулась Лена, хотя по факту возразить ей было нечего. Юрий прав во всем. Если бы она не смолодушничала и не решила выйти замуж за Козлова, ничего этого бы не случилось. Наташа осталась бы жива, это уж точно. Настроение у Лены и до этого было не слишком радостное, а теперь и вовсе скатилось в минус. Она переживала из-за мотоциклиста. Ей все-таки казалось, что он за ними следил, но на пароме его не было, она бы заметила. Значит, если и следил, то отвязался. Бунгало вон там. Лена махнула рукой налево. Там жили Марина и Настя. Свадебное было вот это. А отель прямо. Ресторанчик, где работает Вадим, ты уже и сам видишь. Это где крыша украшена белыми искусственными цветами. Вижу. Юра ускорил шаг. Так значит, его фамилию ты точно не знаешь? Нет. Лена вздохнула. А когда мы с ним виделись в последний раз, у него сильно обгорела нога. Нас, спасатели, вытащили с яхты почти за минуту до взрыва. Она еще хотела добавить, что он обещал за ней вернуться. Но потом подумала, что вся эта романтическая фигня Юрию сейчас точно не нужна. Я постоянно ловлю себя на мысли, что все происходящее вокруг — это какая-то постановка, розыгрыш, театральное представление. Юрий сбавил темп и теперь уныло плелся сзади, а Лена постоянно к нему оборачивалась. Я перестал адекватно воспринимать реальность с момента похищения жены. Знаешь, когда такие истории показывают по телевизору в каком-нибудь маргинальном реалити-шоу, происходящее кажется смешным. Но мне самому оказаться на Таити, в каких-то тряпках, делая вид, что я местный абориген, для меня это за гранью. Я больше не могу. Он остановился. Я прямо сейчас разворачиваюсь и улетаю обратно домой. У нас осталось всего трое суток, — рявкнула Лена, — и Марина с Настей погибнут. Здесь их никто искать не станет. Соберись. Она решительно пошла вперед. А Юрий Малашенко с пылающими щеками остался на месте. И только когда она уже была на пороге ресторана, он ее догнал. «Никогда так со мной не разговаривай!» Он дернул ее за руку и остановил. «Поняла? А ты никогда так больше не говори!» Лена была в бешенстве. «Ты реально думаешь, что мне все это нравится? Правда? Ты считаешь, что я в восторге от всего происходящего?» Юрий молчал, но ее руку не отпустил. «Ты уверен, что я в восторге от такой жизни?» Лена его оттолкнула. «Есть вещи, к которым мы просто не готовы. Нас никто и никогда не учил, как вести себя, если происходит что-то из разряда плохого реалити-шоу. Нельзя быть готовым к смерти близких, к сумасшествию и к тяжелым болезням, а уж к похищениям и подавно. Но надо собраться, вытереть сопли и что-то делать. Хоть что-то. Ясно? Я иду дальше искать Вадима. А ты можешь лететь домой и пить свой дорогой виски в своем элитном коттедже». Лена поднялась на ступеньки и открыла двери в ресторан. «Hello? Does anyone speak Russian?» Она огляделась по сторонам, но к ней уже спешила девушка-хостес. «Винит Ачиф Вадим», — услышала Лена и оглянулась. Юрий стоял рядом. «Я неплохо знаю русский язык». Хостес улыбнулась. «Здесь довольно часто бывают русские туристы». Она внимательно смотрела на Лену. «Это же у вас здесь недавно была та самая трагическая свадьба. Я вас узнала». Лена с горечью отметила, что вся ее маскировка пошла на смарку. Только зря потратила время и деньги. «Да, это я», — пришлось признаться. «Нам нужен Вадим», — перебил ее Юрий. «Он должен был обслуживать ее свадьбу». «Я знаю», — вежливо улыбнулась хостес. «Но, к сожалению, Вадим у нас больше не работает. После той злополучной поездки на яхте она кивнула в сторону Лены. Он сильно пострадал. У него ожоги на ноге, так что ничем помочь вам не могу». «А где его можно найти? Где он живет?» Юрий пытался, как утопающий, схватиться за соломинку. «Он нам очень нужен. Я понятия не имею, где его искать». Хостес явно занервничала. «К сожалению, я должна выполнять свою работу и вас покину». И девушка довольно быстро ушла, словно сбежала. «Да», — протянула Лена, — «здесь что-то нечисто. Она кого-то сильно боится. Ты заметил?» «Конечно, заметил. Пошли отсюда». Они вышли из ресторана и медленно отправились в сторону отеля. «Подожди». Лена остановилась. «Нам надо обсудить, что делать дальше. Ты хочешь, чтобы мы пошли в полицию прямо сейчас?» «Я хотел снять два номера в отеле и немного отдохнуть, прежде чем решить, что нам делать дальше». Юрий действительно выглядел уставшим. «Я думаю, что нам не стоит останавливаться именно в этом отеле». Лена оглянулась на ресторан. «Скоро все узнают, что я вернулась на остров. И это значит, что у нас нет даже 3 суток. Надо решать здесь и сейчас. Мы идем в полицию за помощью или нет? Давай хотя бы уйдем отсюда». Юрий поправил рюкзак на плече, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Пойдем вглубь острова и по дороге все обсудим». Лена кивнула. «Ок, действительно, маячить на виду у всех им не стоило». Они медленно пошли вперед. «Я уже не уверен, что здесь можно подкупить кого-то в полиции». Юрий взглянул на Лену. «Мне кажется, что мы совершили глупость, когда решили сюда прилететь. Надо было оставаться дома и просто сообщить все нашим силовикам». «Мне было поставлено условие», — напомнила ему Лена, «что как только я кому-то сообщаю о похищении девочек, то их сразу убивают. Ты считаешь, мы можем так рисковать?» «Я понятия не имею». Юрий пожал плечами. «Но раз Вадима мы найти не сможем, тогда да. Пошли к местным полицаям и попробуем их подкупить. Это ведь тоже нарушение условий. С ними я сам буду разговаривать. Я адвокат. Я знаю, как предлагать взятку, так, чтобы самому не оказаться за решеткой». «С этим не поспоришь», — согласилась Лена. «Я помню, где здесь отделение полиции. Вроде бы сейчас надо идти прямо, а потом направо. Так что пошли». Некоторое время они шли молча. А Лена напряженно думала, зачем похитителям нужен Козлов? Что может быть общего у толстого и унылого сукиного сына с этими уголовниками? Что связывало Никиту и центр магии Вуду? Боковым зрением она заметила какое-то движение и обернулась. Чуть поодаль от них проехал тот самый парень на мотоцикле, который был у парома. Не успела она и рта открыть, как увидела, что на них, на бешеной скорости, мчится уже знакомый ей белый джип. «Юра, беги, спасайся!» — заорала она, что есть мочи. «Скорее! За мной! Это они!» Лена рванула в сторону ананасовой плантации с такой скоростью, что Малашенко растерялся. Он застыл посреди дороги и лишь тупо моргал глазами. А она неслась, не разбирая дороги, обдирая руки в кровь, но не сбавляя темпа. Когда Лена услышала визг тормозов, то остановилась и оглянулась. Двое мужчин в темных балахонах уже почти затащили отчаянно вырывающегося Юрия в автомобиль. Еще мгновение, и джип рванул в ее сторону. Лена охнула и свернула вглубь острова, туда, где невозможно проехать на машине. Лена неслась, пока не выдохлась. Когда боль в правом боку стала невыносимой, она остановилась и попыталась восстановить дыхание, судорожно глотая воздух. Сейчас уже было неважно, кто донес похитителям. Парень на мотоцикле, который, возможно, уже ждал их в аэропорту. Или девушка-хостес, поспешно закончившая разговор. Но дело было сделано. Их нашли. Юрий похищен, а сама она даже понятия не имеет, где сейчас находится. Лена огляделась. Ну да, природа, конечно, была великолепная. Ее окружали пальмы, тропические деревья, с которых свисали лианы, кустарники с огромными цветами и трава по колено. А вдалеке, в туманной дымке, пряталась гора. Но что это за место? И куда теперь повернуть, чтобы выйти к людям, она не знала. Лена достала из рюкзака воду и сделала несколько жадных глотков. Выдохнула, а затем убрала все обратно. Ей надо было немного времени, чтобы не скатиться в панику. Там, где паника, всегда неверные решения, о которых потом сожалеешь. А в ее случае неверное решение — это смерть, поэтому надо успокоиться. Начало смеркаться. Лена помнила, что темнеет здесь стремительно быстро, и поэтому решила пойти дальше, чтобы не остаться ночевать в лесу. Она шла на едва доносящийся звук, который напомнил ей где-то очень далеко играющую музыку. Возможно, это была дискотека для отдыхающих или развлечение для туристов. Это не важно. Главное — выйти к людям, а потом вернуться в свадебный отель и попросить хостес, чтобы она связала ее с похитителями. Лене пришла в голову отчаянная мысль — попробовать с ними договориться самой. С трудом продираясь через густой кустарник, она шла, упрямо наклонив голову и прислушиваясь к каждому шороху, точно животное, скрывающееся от охотника. Лена миновала заросли, когда ее внезапно ослепил свет. «Привет, мне сказали, ты меня искала?» Она остановилась и закрыла глаза руками. После темноты она даже на мгновение ослепла и не могла понять, кто ей светит фонариком в лицо. Хотя этот голос, несомненно, был знакомый. Когда зрение к ней вернулось, она увидела Вадима, всклокоченного и обросшего, с недельной щетиной и разбитым лицом. Но это был точно он. «Привет». Лена почему-то даже не удивилась. Она уже поняла, что информация на острове разносится молниеносно. «Да, искала. Фонарь убери, ты меня слепишь», — попросила она. «Меня почему не искала? Из зарослей вышел тот самый похититель, который отпустил ее домой, чтобы найти Козлова. Хотя логичнее тебе было бы искать именно меня, ведь это мы с тобой договаривались, что ты вернешься и сразу мне позвонишь. Я тебе даже телефон для этого дал, помнишь?» А вот это было неожиданно. Лена переводила взгляд с одного мужчины на другого, пытаясь сообразить, что их связывает, а потом тихо произнесла: «Теперь понятно, почему ты появился на моей свадьбе. Мне Козлов сказал, что ты замещаешь неожиданно заболевшего повара, но теперь я все поняла». «Так вы вместе?» «Конечно, мы вместе». Похититель махнул Лене рукой. «Пошли, хватит бегать, это совершенно бессмысленное занятие». Лена послушно вышла из зарослей. «Куда мы теперь?» — спросила она у Вадима. Она смотрела на него с таким разочарованием, что тот даже смутился и отвел глаза. «Пока в машину, а там решим». Похититель направил фонарик на автомобиль, который они оставили у подножия той самой горы. «Надеюсь, тебе есть что рассказать? Иначе зачем бы ты вернулась, верно?» Вадим молчал. Лена тоже ничего не ответила. Она опустила голову и пошла к машине. «Но как же так?» Она расстроилась. «Видимо, мне показалось, что между мной и Вадимом была какая-то химия. Я думала, что нравлюсь ему. И потом он же обещал за мной вернуться». «А вот и вернулся», — пробормотала Лена себе под нос. «Что ты сказала?» Похититель оглянулся. Он шел впереди всех. «Ничего». Лена безразлично пожала плечами. «Хотя нет, вы мне ужасно надоели. Вот честное слово». Ее бессмысленный и дурацкий выпад остался без внимания. Они уже подошли к машине. Вадим открыл перед ней дверцу, они забрались на заднее сиденье, а похититель прыгнул за руль, но автомобиль не тронулся с места. «Давай поговорим». Похититель повернулся. «Я приказал тебе вернуть сюда Козлова. Так где он? Я его не вижу. Может, уже пора ответить на вопрос? Ну тогда, может, ты сначала сам расскажешь, почему мы чуть не погибли на яхте и кто убил Константина?» — спросила Лена. «Ты мне задаешь вопросы, но сам ничего не объясняешь. Или, быть может, со мной поговорит Вадим, и он ответит на мои вопросы». «Хорошо», — согласился Вадим. «Я не против. На яхте я оказался, потому что мы узнали, что на свадьбе появился незнакомый мужчина, телохранитель Марины Малашенко, как выяснилось позже. А тогда Козлов очень напугался, что это установили за ним слежку, и попросил меня приехать. У него вообще в последнее время была мания преследования. Разве он с тобой этим не делился? Переживаниями с любимой женой? Нет?» Лена отодвинулась от Вадима подальше, а он продолжал. Козлов был уверен, что телохранитель Константин — это кто-то из Следственного комитета или, может, от местных бандитов. Он их боялся одинаково, что тех, что других. Поэтому я специально испортил навигацию, чтобы сам Чай запросил помощь, а помогать нам прибыли бы наши. Вернее, вот его, — кивнул на похитителя, — люди. А дальше яхту отбуксировали бы на необитаемый скалистый остров. Константина аккуратно изъяли, чтобы выяснить, кто он и откуда, а вас спокойно отпустили бы обратно. Такой был у нас план. Но твой муж, я понятия не имею, что его так напугало, решил разделаться с Константином сам. Может, телохранитель спросил у него что-то и тем самым спровоцировал на убийство. А может, у Козлова уже тогда началось помутнение рассудка. Он ударил телохранителя по голове топором, что хранился в трюме, а потом выбросил тело за борт. Я понял, что произошло уже вместе со всеми, когда поднялся крик и вой на палубе. «Что для вас такое делал Никита Козлов, что вы его разыскиваете? Зачем он вам настолько нужен, что вы даже схватили заложников, лишь бы его вернуть? А где он?» Похититель улыбался, и от этой улыбки Лене стало не по себе. Такой оскал Ганнибала Лектора. Не меньше. «Я предполагаю, что он напуган до смерти и где-то прячется. Я прав? А сюда ты вернулась, чтобы откупиться и предложить нам деньги?» «Никита мертв. Лену приперли в угол. Он уже не сможет с вами вести диалоги. Но я, как законная вдова, готова отдать вам все его имущество в обмен на жизнь Марины и Насти». «И Юрия Малашенко», — усмехнулся Вадим. «Он сейчас с ними. Вот бы никогда не подумал, что у такой красивой женщины такой неприятный муженек. Хотя Козлов тоже не Ален Делон. Видимо, у вас в компании так принято выбирать себе самых стрёмных мужиков в партнеры». Лена промолчала. Она так и не поняла, к чему он все это сказал. Ревнует ее, что ли, или издевается? «Что случилось с Козловым?» Похититель продолжал улыбаться. «Он повесился», — ответила Лена. «Он повесился у себя дома, в ванной». «Я не верю», — усмехнулся похититель. «Не верю и никогда не поверю, пока сам не увижу его тело. Где оно? Ты заявила в полицию?» «Нет? Ты же мне запретил это делать?» Лена пожала плечами. Выкручиваться уже было бессмысленно. Юрий спрятал его в подвале частного дома за городом. «У кого, не знаю. Спросите у него сами». «Я спрошу обязательно», — пообещал Вадим. «И пока не увижу труп Козлова своими глазами, не поверю ни единому твоему слову». В ответ она лишь молча пожала плечами, мол, делайте, что хотите. «Значит, заложники останутся у нас, пока он не увидит тело Козлова», — решил похититель. «Нет», — возразила ему Елена, — «я больше не стану мотаться туда-сюда и что-то доказывать. Я перепишу все имущество Козлова, на кого скажете, при условии, что Настя и Марина вернутся домой вместе со мной. А Юрий вам нужен живым и здоровым, потому что только он знает, где спрятан труп. Если вы отказываетесь от моих условий, то можете меня пристрелить прямо здесь. Я устала бояться». «Хорошо», — как-то подозрительно быстро согласился Вадим. «Тогда мы прямо сейчас к ним и поедем». Похититель отвернулся, повернул ключ зажигания в автомобиле, и они рванули в ночь.